Первый номер, как всегда, в начале года вышел с опозданием. Рассказа в нем не было. Обещали во втором. Во втором обязательно. Уже как-то безрадостно, с опаской ждали февральский журнал. Журнал опять вышел с опозданием. Любинские лихорадочно пролистывали вожделенный номер. В растерянности передавали друг другу очки, думая, что ошиблись. Но Гарикова рассказа не было. Не было. «Как можно быть таким злопамятным?» — плакала Зина. Гарик за месяц ожидания своей первой публикации волнения не показывал. Только к заиканию прибавилась еще одна неприятность. Теперь, если ему случалось нервничать, он краснел и принимался чесать руки. Рассказы разослали по толстым журналам. Но отовсюду были получены ответы-близнецы. «Извините, но ваши рассказы нам не подошли. Надо работать дальше». Так отвечали до начала 90-х, а позже и совсем перестали отвечать. Гарик пробовал сунуться в бывшую неофициальную литературу. Послал свои творения в вестник новой литературы, вышедший на поверхность андеграунд. Вестник отказал, и от отчаяния Гарик напечатал несколько рассказов в никому неведомой многотиражке. Через полтора года два других рассказа напечатали в журнале «Родник», и это было торжество, настоящее торжество без примеси горечи. Любинские понимали, что путь в литературу не может быть легким, и наградой за их чистую радость послужил еще один рассказ, опубликованный вскоре в Митином журнале. Несмотря на то, что поток удачи сяк, с таким багажом публикации Гарик уже с полным правом считался в семье признанным писателем. В 1991 году в каждом доме обсуждали экономику, городскую, где можно добыть хоть какую-то еду, или лично-семейную, из чего приготовить конкретный обед. Боба через день мотался за 70 километров на птицефабрику. Курица себе, курица родителям. В рамках натурального обмена курица менялась на что-то еще. Печенье Мария себе, печенье Мария родителям. Гарик неделями, не выходя на улицу, писал крупную форму — роман. У каждого из братьев случались свои взлеты. Гарику приходило удачно найденное слово, но и Бобе порой несказанно везло. Как-то удалось, например, добыть 20-килограммовый мешок сахара. Боба с Зиной на кухне развешивали по мешочкам сахар самому Бобе, Любинским, Нине с Антоном, Аллочке. Да и бабе Симе, она еще была жива, старший Любинский ее опекал. Гарик вышел к ним с потусторонними глазами, спросил рассеянно, «А что, в магазине сахар нельзя купить? Что за недостойные интеллигентного человека беличьи манеры запасаться всякой ерундой?» Гарик ел то, что приносил Боба, одевался в писательские свитера и джинсы, которые покупали родители, и писал. «Все правильно, все справедливо», — считали Любинские, в том числе и сам Боба. «Он старший, обязан. Вместе они обязаны создать Гарику все условия, а Гарик — человечеству новое великое произведение. Приятельствовать с другими пишущими людьми, с теми, кто творил в годы застоя в стол, или с теми, кто начинал сейчас новый литературный процесс, Гарик не стал». Хоть и попал поначалу в эту компанию, но с кем-то поссорился, кого-то недоуважил, кого-то оттолкнул и опять довольно быстро был изгнан. Останься Гарик внутри литературного процесса, он мог бы хоть немного, как все пишущие, зарабатывать литературным трудом. что-то редактировать, что-то переводить.